«Вот мы и встретились, Гарри Поттер», — прозвучал в голове Грюма торжествующий голос темного лорда. «Поклонись мне, мальчик, и я сохраню тебе жизнь». Аластер увидел, что метрах в 10 перед ними безо всякой метлы свободно парит в воздухе сам Волдеморт. Змеемордый сейчас кинет Аваду, одними губами зашептал Аластер на ухо сжавшемуся наземникусу. «Трансфигурируй большой металлический щит навстречу, а я кину в урода бомбарду Максима. Так у нас появятся отличные шансы убить эту лысую обезьяну». За молниеносным движением Волдеморта было сложно уследить, но Аластер все равно ударил первым. Выдохнув Флетчеру в ухо, ну же, давай. Он швырнул в темного лорда свою самую сильную бомбарду Максима, практически опустошая весь доступный резерв. И все у них могло бы получиться, как и задумывал Аластер, вот только, увидев летящую Аваду Кедавра, наземникус поспешно схватился за шею и в последний момент исчез вместе с метлой. Внезапно оказавшись в воздухе на пути непростительного заклинания, Грюм не смог ничего сделать. «Вот же, сволочь трусли», — успел подумать он и умер. Волдеморт едва сумел увернуться от бомбарды бывшего мракоборца, даже не пытаясь принять на щит перекачанное магией заклинание. Только змеиная ловкость помогла ему вовремя среагировать, да и то кожу опалило чарами, разминувшимися с ним буквально на волосок. Темный лорд яростно выругался на Парсилтанге, признавая свою ошибку. Он ведь логично предположил, что Поттер будет выбираться под защитой самого сильного волшебника, но, как оказалось, эти идиоты решили иначе. После того, как лже-Поттер исчез в сделанном им самолично портале, Волдеморт сразу понял, кто это был, и пообещал себе запытать Флетчера до смерти за то, что наземникус умудрился каким-то образом заблокировать прослушку заколдованной цепочки. «Хорошо, хоть ублюдочный предатель не нашел, как отключить сигнал», — подумал темный лорд, провожая взглядом падающее тело Грюма. «Иначе тролля лысого мы бы сумели их обнаружить так легко». Надо признать, идея с оборотным зельем оказалась неожиданной, и даже он не сумел определить, где настоящий Поттер, а где нет. Лично угнаться сразу за всеми было невозможно, поэтому Волдеморт решил довериться чутью. Через какое-то время он настиг над полями летающий мотоцикл, которым, похоже, никто уже не управлял. За рулем сидел хогвартский лесничий, и, судя по свесившейся на грудь кудлатой голове, Хагрида достали каким-то оглушающим заклинанием. Поттер сидел в люльке и, казалось, дремал. Несмотря на то, что мальчишка магически ощущался так же, как и остальные Поттеры, Волдеморт поздравил себя с правильным выбором цели. Черным дымом он подлетел поближе и бросил невербальные оглушающие чары, пытаясь сбросить Поттера с мотоцикла. Однако каким-то неясным способом тот успел ощутить нападение и выставил палочку навстречу. Мальчишка не мог знать невербальные заклинания, тем более сильные. Несмотря на это, из палочки Поттера вылетел ярко-красный луч, который успешно сумел противостоять его магии. Более того, через какое-то время палочка в руке Волдеморта вспыхнула, обжигая ладонь, и разлетелась пеплом. Он затормозил в воздухе, разрывая контакт. Собрав всю свою мощь, чтобы ударить серьезнее, пусть уже и без палочки, Волдеморт вытянул руку вперед, но Поттер тут же спрятался за тушей Хагрида, не принимая честный бой. Внезапно мотоцикл загудел, из трубы полетело пламя, после чего несуразное транспортное средство совершило прыжок в пространстве, оставив его в одиночестве посреди поля. Если бы рядом оказался хоть кто-нибудь, темный лорд выместил бы на таком неудачнике всю свою безумную ярость. Однако, к его огорчению, рядом никого не нашлось, поэтому он, сгорая от бешенства, аппарировал на базу, куда портал должен был перенести Флетчера. Вот только хитрого вора в подготовленной камере не оказалось, и Волдеморт снова едва не захлебнулся яростью. Взяв на базе одну из запасных палочек, он вернулся в Мэнор Лестринджи, и только свежая партия пленных грязнокровок смогла немного исправить его плохое настроение. Стерев со щеки кровь очередной жертвы своей ярости, темный лорд с внезапной ясностью понял, что ему нужна новая палочка, которая будет соответствовать его могуществу. Не собираясь долго ждать, он немедленно приказал слугам притащить к нему мастера Элливандера. «И если старик не сумеет создать для меня нечто невероятно могущественное», — пообещал мысленно Волдеморт, — «я скормлю Элливандера и всю его родню оборотнем, а себе найду другого артефактора». Часть 62. Интриги с того света. Гарри Элливандер смотрел на дверь и размышлял о только что состоявшемся разговоре. Посетителем, который вызвал у старого артефактора столь глубокую задумчивость, был его давний знакомый Элфиас Дож. Разговор шел, естественно, о волшебных палочках, и Дож доказывал, что палочка, идеально подходившая любому магу, все-таки существует. Гаррик и раньше слышал такие теории, но всегда считал их не более чем забавными сказками, подобными тем, что были написаны много лет назад знаменитым бардом Бидлим. Он никогда не предполагал, что так называемая старшая палочка – этот невероятный артефакт, позволяющий своему владельцу творить удивительные вещи, была создана в древности. Такой палочки просто не может быть, Элфиас, поверь, я в этом разбираюсь лучше, чем ты, снисходительно улыбнулся тогда Элливандер, услышав рассказ приятеля. Однако ничуть не смутившийся Дож легко и непринужденно разбил все его доводы. Тот просто перечислил ему всех известных владельцев палочки, начиная с Антиоха Пиверелла и заканчивая Альбусом Дамблдором. Алливандер, глядя на любого мага, в первую очередь обращал внимание на волшебную палочку. И после слов Элфиаса он тут же вспомнил, у кого неоднократно видел этот невозможный артефакт. Судьба могущественной палочки взволновала Алливандера, и он живо спросил, не похоронили ли Дамблдора вместе с ней. Впрочем, Дож его успокоил, сказав, что последним владельцем самой сильной в мире палочки стал волшебник по имени Питер Керриган. Дож даже не поленился показать ему иллюзию этого мага. Гаррик, знавший в лицо всех своих покупателей, готов был поклясться, что никогда не встречал этого человека. Конечно, Керриган наверняка мог быть владельцем поделок Джимми Кидделла или Болгарина Григоровича, но был во всем этом один немаловажный нюанс. Все волшебники в мире знали, что самые сильные палочки делают алливандеры. Любой маг считал, что достоин лучшего, поэтому, как только у таких волшебников появлялись деньги, те сразу же бежали в лавку к алливандерам, чтобы найти свою и только свою волшебную палочку. Гаррик взял замшевую тряпочку и стал задумчиво полировать и так блестевшую поверхность торгового прилавка. У него из головы никак не шел недавний разговор, а монотонная работа позволяла успокоить нервы. Повторить такую могущественную палочку, а быть может и сделать лучше, эта идея ослепляла его своей грандиозностью. Мерлин Великий, невообразимая по сложности задача, которую я, несомненно, смог бы решить. Новая идеальная палочка стала бы моим величайшим творением. Она бы прославила рот алливандеров на века вперед. Зудело у него внутри боязливое желание попробовать. Внезапно звякнул дверной колокольчик, но вместо очередного ребенка с восхищенными глазами, в магазин вошла Беллатрикс Лестриндж и тут же, увидев его за стойкой, довольно оскалилась. Следом за преступницей, безуспешно разыскиваемой Министерством магии, в магазин ввалились еще несколько человек в серебряных масках. «Грецкий орех и сердечная жила дракона, прочная и жесткая», — пролепетал он, глядя, как самая опасная ведьма магической Англии вертит в руке волшебную палочку. «Все верно, мастер Алливандер», — хмыкнула та. «12 дюймов и 3/4, быстрая и смертоносная. Что вы хотели, миссис Лестриндж?» Гаррик постарался говорить, не выказывая волнения, но даже сам ощутил, насколько жалко прозвучал его голос. «Лорд Вальдемар требует, чтобы вы немедленно отправились к нему, мастер», — блеснула глазами пожирательница. «А мы будем сопровождать вас. Но как же будущие ученики? Я не могу надолго оставить лавку. Первая палочка для юного волшебника значит слишком многое», — забормотал он, чувствуя, что ничего хорошего от этой встречи ждать не стоит. «Если вы не пойдете добровольно, мастер», — предвкушающе блеснули глаза Лестриндж, — «мы доставим вас силой. Приказы лорда не обсуждаются, а выполняются». Алливандер тяжело вздохнул и покорно вышел из-за прилавка. «Если он попробует сопротивляться, то с этой сумасшедшей станется поджечь лавку. А здесь в коробочках, разложенных по многочисленным полкам, находятся плоды труда его многочисленных славных предков». Беллатрикс с явным разочарованием цыкнула зубом и, протянув руку, грубо схватила Гаррика за плечо. «Не советую выкидывать фокусы, мастер Портус». Через секунду Алливандер осознал себя стоящим в незнакомом полутемном фойе, из которого наверх вели две мраморные лестницы. Они с Лестриндж и остальными пожирателями быстро поднялись на второй этаж и вскоре остановились перед двустворчатой дверью. Беллатрикс приоткрыла одну из створок и прошмыгнула внутрь, оставив его стоять под охраной четырех безликих волшебников. «Не надо держать меня под прицелом ваших палочек, господа, я никуда не сбегу», выдавил он, но обладатели серебряных масок ничего не ответили. Алливандер содрогнулся, ощущая себя в перекрестии совсем не безобидных заклинаний. Через минуту Лестрингш вернулась и властно приказала ему зайти. Гаррик сразу почувствовал флёр темной магии, едва вошел в полутемный зал. Волдеморт сидел в кресле, больше похожем на трон, нетерпеливо барабаня пальцами по подлокотнику. Беллатрикс грубо подтащила Элливандера прямо к ногам своего господина, а сама отошла в сторону, явно готовясь выполнить любой приказ, даже убийство. Гаррик сглотнул, не находя в себе сил взглянуть Волдеморту в лицо. «Так случилось, мастер, что моя палочка сгорела у меня в руках», — разнесся по залу вкрадчивый и немного шипящий голос самого страшного в Англии мага. «Такое иногда бывает с очень могущественными волшебниками», — осторожно ответил Элливандер, хотя сразу же понял, что его не спрашивают о причинах гибели концентратора. «Я хочу, чтобы вы создали для меня новую палочку», — в по-прежнему спокойном голосе Волдеморта прорезалась невысказанная угроза. Гаррик сразу понял, что случится, если новая палочка не будет соответствовать ожиданиям темного лорда. «С вашей силой, может быть, вам имеет смысл подобрать себе волшебный посох», — робко проблеял Элливандер. «Я помню палочку, которую сделал для вас много лет назад, Том, Тис и Перо Феникса. Очень сильная палочка, очень. Мне искренне жаль, что она погибла». Уродливое лицо Волдеморта мгновенно исказилось от гнева. По всей видимости, у него явно какие-то неприятные воспоминания насчет посохов, испугался Гаррик. «Чтобы я таскал огромный неповоротливый дрын вместо изящной волшебной палочки», злобно прошипел Волдеморт, прожигая его взглядом нечеловеческих глаз. «Я не приму отказа, мастер Элливандер». И тут Гаррика осенило. Он даже расправил плечи от пришедшей ему в голову идеи и уже гораздо увереннее начал пересказывать то, что совсем недавно услышал от Элфиаса Дожа, добавил туда и свои наблюдения. Признал, что раньше видел похожую палочку у Дамблдора, а до этого не раз замечал в газетах военного времени, как такую же точно держит в руках Геллерт Гриндевальд. Рассказ Элливандера очень заинтересовал темного лорда. Идея заполучить старшую палочку наполнила душу Волдеморта небывалым восторгом. Теперь он понял, откуда черпали свою мощь Дамблдор и Гриндевальд. Оба мага просто использовали к своей выгоде достижения волшебников древности. «Говорите, мастер, самая сильная в мире, величайшая и могущественнейшая», — задумчиво уронил он, глядя в воодушевленное лицо Элливандера, а затем резко задал главный вопрос. «У кого палочка находится сейчас? Ведь Дамблдор недавно умер». Элливандер не стал ничего скрывать и честно рассказал ему все, что знал. Пассивная легилименция подтверждала правдивость каждого слова старого артефактора. На фамилии Керриган глаза Волдеморта вспыхнули бешенством, он вскочил с кресла, сжимая кулаки. Неожиданным магическим всплеском Беллатрикс и Элливандера даже отбросило на пару метров. Темному лорду с трудом удалось сохранить хотя бы внешнее спокойствие, и он, надвигаясь на Элливандера, прошипел ледяным тоном. «Вы утверждаете, мастер, что новым хозяином старшей палочки становится тот, кто убивает ее предыдущего владельца?» «Да-да», — промямлил старый артефактор и попятился. «И я почему-то был уверен, что мистер Керриган, ваш человек, Томас Круция», — рявкнул в конец рассвирепевший темный лорд. «Запомни, гнусный червяк, меня зовут лорд Волдеморт, и никак иначе. Ты понял меня, Круция?» «Понял». «А, не слышу». Элливандер с криками извивался на полу, не в силах подняться. Бросив взгляд в сторону Беллатрикс, Волдеморт заметил, как высоко вздымается грудь женщины, как та то и дело покусывает нижнюю губу и тяжело дышит. Желание пытать старика-артефактора тут же пропало. Темный лорд уже знал из газет, что труп Дамблдора нашли в Хаксмиде. Ему внезапно пришла в голову картинка, как белобородый старик падает, размахивая руками, а внизу того уже ждет Регулус Блэк, который откуда-то узнал о старшей палочке. Мерзкий ублюдок Регулус издевательски скалится, после чего с легкостью убивает оглушенного падением Мальбуса, становясь следующим хозяином древнего могущественного артефакта. И после Блэк Керриган быстро левитирует тело Дамблдора в Хаксмит, оставляя мертвеца там, посреди улицы, словно в насмешку над их глупостью. Вот он, истинно слизеринский поступок. Регулус сумел подловить убийцу старшего брата, а смерть Альбуса свалил на пожирателей. Волдеморт давно выяснил, что Сириус Блэк был на самом деле убит Дамблдором. После сражения в Министерстве магии он внимательным образом изучил воспоминания Беллатрикс, а немного позже проверил памяти всем остальным слугам. Впрочем, темный лорд и прежде никогда не считал бывшего директора добряком. Просто Дамблдор, надо отдать тому должное, в отличие от самого Волдеморта, гораздо лучше умел маскировать свои преступления. Беллатрикс, резко повернувшись к Лестриндж, он хриплым от сдерживаемого бешенства голосом произнес: «Алливандера запри пока в пыточной, я позже решу его судьбу». Не пытаясь больше сдерживаться, Вальдемар с силой ударил ногой потерявшего сознание артефактора и, потрясая кулаками, заорал в потолок, срываясь на Парселтанг: «Я найду тебя, Керриган, найду, тварь!» Темная магия взревела, закручиваясь вокруг него черной воронкой. Вальдемар уже не видел, как Беллатрикс в панике мчится к дверям, левитируя оглушенного Элливандера перед собой. Сейчас ему больше всего на свете хотелось разрушить все вокруг, утопить в крови весь мир, а главное, найти и уничтожить проклятого Регулуса Блэка. «У вас все в порядке, милорд?» Возникла в проеме голова одного из пожирателей, удивленных его криками и тем, что Беллатрикс стремительно убегает к лестницам, волоча за собой пленника. «Авада Кедавра!» — рявкнул Вальдемар, и тело неудачника вылетело в коридор вместе с дверьми и куском стены, раздавив всех, кто имел несчастье там находиться. Грохот камней и крики умирающих стали достойным аккомпанементом его невеселых мыслей. «Убью, твари, всех убью!» Мордредовый Блэки со своими проклятыми интригами, раз за разом повторял он, расхаживая туда-сюда по залу, словно тигр в клетке. Магический шнурок на предплечье то и дело предупреждающе раскалялся, едва только в его голову в очередной раз приходили мысли убить и собственную дочь, и Беллатрикс. Новая наследница Блэков сейчас живет у сестры Торфина Роули. О, как бы я хотел раздавить это мелкое насекомое, разрушить интригу Блэков и предать забвению их ненавистный род. Ай, Мордрит и Моргана, будь ты проклят, Регулус, выругался он вслух, вцепившись в собственную руку. Предплечье предупреждающе дергало, словно зубной нерв, заставляя морщиться от боли. Его ярость и ненависть черными волнами гуляли по Мэнору Лестринджи до самого вечера. И пока темный лорд был в таком раздерганном состоянии, никто из слуг, даже Беллатрикс, не решались потревожить его одиночество. Нимфадора сидела на кровати и просто смотрела в стену. Она не могла поверить, что Аластер умер. Боль от прокушенной губы, боль в сердце от потери любимого человека и боль в магическом источнике, неизвестно от чего, жгли ее душу. Она пыталась разобраться, кто виноват, что погиб самый сильный и подготовленный волшебник из всех, когда даже поганый Флетчер сумел спастись. «Наземник Кусь», — прошептали ее губы, растягиваясь в зверином оскале. Повинуясь инстинктивному желанию метаморфа мага, лицо женщины само собой преобразилось в настолько чудовищную морду, что будь здесь какой-нибудь свирепый оборотень, тот бы обгадился от страха перед воплощенным ужасом, в который незаметно превратилось лицо Тонкс. Наземникус окончательно определила для себя Нимфадора причину смерти мужа. Она резко встала с кровати и, мельком бросив взгляд в зеркало, потратила некоторое время, чтобы вернуть себе человеческий облик. Аккуратно закрыв за собой дверь, Нимфадора решила пойти поискать Флетчера в лютном переулке. Что она станет делать, когда найдет трусливого мерзавца, Нимфадора не знала. Однако не успела она спуститься на первый этаж, как прямо перед ней из стены выскочил светящийся волкой голосом Люпина произнес: «Тонкс, я буду у тебя дома через 10 минут. Мне нужно с тобой поговорить, это важно». Нимфадора разрывалась между просьбой Римуса и желанием найти Флетчера, но все же решила вернуться в квартиру. Открывая ключом замок, она внезапно замерла, вспомнив, что заклинание Империус спадает с жертвы после смерти волшебника, который его накладывал. «Мордрит», — выругалась она вполголоса и забормотала: «Похоже, Римус пришел в себя. Надо подумать, как лучше построить разговор. Ну как же не вовремя». Через 10 минут в дверь осторожно постучали, и она крикнула: «Открыто, Римус, заходи». Люпин вошел, все такой же невзрачный и серый, но сверкающие желтым глаза оборотня выдавали его возмущение и гнев. «Зачем Аластер заколдовал меня?» — начал тот с порога. «Разве так поступают с друзьями?» «Прости, это я попросила его наложить на тебя чары», — ответила осторожно Тонкс. «Ты никогда не обращал на меня внимания и делал вид, что не замечаешь. А ведь я влюбилась в тебя еще совсем юной ведьмой». «Что? Я ничего не помню о нас с тобой», — схватился за виски Люпин. «После гибели Аластера все исчезло из памяти». «Чему ты радуешься, Тонкс?» «Я просто вспомнила поговорку, которую иногда повторяла моя мать», — довольно улыбнулась Нимфадора. «Женщины рода Блэк всегда получают то, чего захотят, и мужчину, который им интересен, тоже». «Что ты такое говоришь?» «Да, Римус, я всегда мечтала завести от тебя ребенка, Победно улыбнулась Тонкс, мысленно попросив прощения у погибшего Грюма за свою ложь. «Ты беременна!» — прижался Люпин спиной к стене. «Но, как, когда, я не помню». Она отвернулась к окну, словно скрывала душевные переживания, но через минуту посмотрела в побелевшее лицо Люпина и жестко сказала: «Мне больше от тебя ничего не нужно. Раз ты так трусишь принять на себя ответственность за нас двоих, я сама воспитаю нашего сына. Что ты натворила, Дора?» Глухо застонал Люпин, закрывая лицо руками. «Я же оборотень, чудовище, темная тварь. И ребенок от такого, как я, тоже всегда монстр. Я метаморфомаг, если ты не забыл, пусть и слабый. Наш сын научится контролировать свои превращения», — выкрикнула истерично Тонкс, мысленно потирая ручки от нежданно свалившейся удачи. «Это невозможно. Ты не понимаешь», — хрипло выдавил Люпин. Лицо мужчины было бледным от застарелой боли и отчаяния. «Когда я превращаюсь в зверя, это уже не я, меня как бы нет. После обращения рождается монстр, который с легкостью может загрызть собственных родителей, жену и детей, соседскую собаку, да кого угодно. Чудовище, которое живет во мне, Дора, это не человек, а вечно голодная тварь. Ты обрекла нашего ребенка на ужасную судьбу. Как ты не понимаешь, это постоянный страх за жизнь невинных и вечный голод, который сводит тебя с ума», — не выдержав, надрывно проорал Люпин. «Успокойся, Римус, вместе мы справимся», — хладнокровно ответила Нимфодора, стараясь скрыть улыбку, и тут же добавила с осуждением в голосе: «Если ты, конечно, признаешь своего ребенка, а не попытаешься снова сбежать от проблем». Из оборотня словно выпустили воздух. Люпин подошел шаркающей походкой, сел рядом с ней и на кровати ссутулился. Она задавила брезгливость, легко потрепала оборотня по немытым волосам и, добавив тепла в голос, сказала: «Все будет хорошо, Римус, не переживай. Сейчас надо думать о другом. Дамблдор погиб, а Ластер тоже убит». На имени настоящего мужа ее голос непроизвольно дрогнул. Впрочем, Тонкс быстро справилась с собой. Она осторожно положила голову на плечо Люпину и прошептала, постаравшись добавить в голос тревоги: «Орден Феникса остался без руководства, а Гарри Поттер – без защиты. И я не знаю, что нам теперь делать. Я говорил с Кингсли и Артуром», – отстранился от нее Люпин. «Они готовы сражаться дальше. Мне надо будет пообщаться с Андромедой», – прикусила губу Нимфодора. «У матери в фонде есть контакты всех бывших мракоборцев. Я постараюсь найти тех, кто захочет присоединиться к Ордену Феникса». «Бесплатно?» – скептически поднял брови Люпин. «Это все мы были чем-то обязаны Дамблдору или Поттерам, а отставные мракоборцы согласятся воевать только за звонкую монету. Ты никого не найдешь. Все равно надо что-то делать. Я просто чувствую, что пожиратели смерти скоро попробуют захватить власть», – сказала Нимфодора. «У нас в Аврарате все ходят будто пришибленные, а начальство не собирается ничего предпринимать. Даже Тикнессы и Яксли пытаются делать вид, что все идет как надо. Одна надежда на Гарри Поттера, хотя, знаешь, я совершенно не понимаю, как шестикурсник может победить самого сильного темного мага». «Пророчество Трелани не врет», — пожал плечами Люпин. «Ты же веришь в пророчество?» «Конечно, я». Внезапно перед внутренним взором Нимфодоры промелькнули картинки со свадьбы. Старая корга, которая говорит что-то непонятное, но почему-то вызывающее дрожь. Искусственные улыбки Аластера, за которыми скрываются радость пополам с обреченностью. И вот уже муж торопится отвлечь ее внимание от древней ведьмы. «Ага, как же, счастья она нам, стерва, желала», — откуда-то появилась в душе Тонкс твердая уверенность. «Похоже, на самом деле та бабка пророчила нам смерть. Аластер уже погиб, а я, значит, следующая. Вот тебе, Тонкс, и шотландские традиции». Нимфодора непроизвольно провела рукой по животу и пообещала себе, что не станет больше рисковать жизнью, пока ребенок Грюма не родится. Вслух же она сказала Люпину, что, несомненно, верит в победу Поттера и светлых сил. «Мать-магия, как же нам повезло, мой маленький, что Римус все забыл», — вновь подумала она облегченно, а вслух произнесла с тщательно дозированной горечью: «Если ты так боишься семейных отношений, Римус, давай попробуем хотя бы остаться добрыми друзьями. Я обещаю, что не буду навязываться. Живи, как знаешь, а мы с малышом всегда будем рады видеть тебя у нас в доме». Люпин промолчал. Впрочем, в этом наполненном болью молчании больше не было сопротивления, только фатум. Обсудив дальнейшие планы, что касались Ордена Феникса, Нимфодора договорилась снова встретиться с Люпином в доме Уизли, после чего оборотень ушел,